Кому? Виктория Стопчук. От кого? Денис Никитин. Тема «Жесть». Привет, Викусик. Пишу тебе из самого обычного пекинского интернет-кафе, разместившегося под вывеской «Кока-кола». В кафе и впрямь есть кола и всяческая легкая закусь, от совершенно отвратных чипсов до весьма сносного риса со свининой и овощами. Скорость, кстати говоря, нормальная, ничего не виснет, хоть фильмы смотри. Но в каждой ложке меда есть своя бочка дегтя. Набитое это кафе битком, как здесь полагается. Хорошо бы еще народ вел себя спокойно, как у нас, пялились бы молча на мониторы и щелкали бы мышками. Сейчас размечтался, как говорят у нас в Москве. Черт с два. Все как один курят ядреные китайские сигареты, громко распевают песни. Китайцы очень любят петь, но вот со слухом у них, мягко говоря, проблемы. Оглушительно визжат, давая выход эмоций, преимущественно те, кто играет в онлайн-игры. Громко и беседуют между собой, уж так здесь заведено. Китайцы удивительно непосредственны, если не сказать бесцеремонны. Вот сейчас за моей спиной, чего стесняться, чужака ловая, топчется не менее 5 товарищей, которые внимательно следят за тем, что я делаю. Если к ним обернуться, они дружелюбно улыбаются, но с места не двигаются. Не могу понять, какой им интерес смотреть на русские буквы. И еще, грязь здесь ужасная. В углу я вижу девственно чистую урну. И она чиста, потому что никто до нее не доходит, весь мусор валяется под ногами. Чего тут только нет. Салфетки, банки из-под пива, яичная скорлупа, апельсиновая кожура. Четверо счастливчиков бродят по просторам сети, сидя в крошечных отдельных кабинетиках. Но, увы, мне свободного кабинета не досталось, а я бы взял. О, ушам своим не верю. Позади меня появился деятель, умеющий читать по-русски, правда, по складам. Слышу его «Привет, Викуиси» у себя за спиной. Пора закругляться, не люблю, когда чужой мой читает письма, заглядывая мне через плечо. Целую, Денис. Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема «Китайский язык». Привет, друг мой. Переживаю чудовищный облом. Еще в Москве, готовясь к поездке, ценой изнурительного труда я выучил 20 китайских выражений, обращая внимание особое на интонацию. Я как-то говорил тебе, что китайский язык — язык тональный. Каждый слог китайского языка характеризуется тем или иным тоном, изменением высоты звука. От тона зависит смысл слова. Один и тот же иероглиф, прочитанный разными тонами, может означать совершенно разные вещи. В китайском языке 4 тона, в кантонском диалекте все 8. Первый тон — высокий, ровный. Второй тон — восходящий от среднего уровня к высокому. Третий тон — низкий, понижающийся, а затем восходящий до среднего уровня. Четвертый тон — падающий от высокого уровня к низкому. Признаюсь, готовясь к поездке, я целую неделю перед сном тренировался в произношении китайских слов. Мне казалось, что со всеми 4 тонами я справлялся неплохо. Увы, только казалось. Сегодня я спросил у прохожего по виду менеджера или что-то в этом роде, как я смогу добраться до торгового центра Люфтганзы. Спросил, на мой взгляд, безукоризненно интонируя слоги. И услышал в ответ «I don't understand your English». Я так застыл на месте. Знаешь, что я тебе скажу? Язык, и в частности письменность, определяет национальный характер. Только такие дотошные и усердные люди, как китайцы, могут толком выучить свой язык вместе с иероглифами. Пока пойду куплю толковый разговорник. Там хоть все фразы продублированы иероглифами, можно просто открыть и выткнуть пальцем в нужную строчку. Не понимают они моего английского. Денис. Кому? Елизавета Кузьмичева. От кого? Денис Никитин. Тема «Китайская сказка для Алисы». Жил да был в одной деревне крестьянин. Был он человеком странным, непонятным для односельчан. Скажут ему, например, что у соседа дом горит, а он отвечает. А мне-то что за дело до соседского дома? Чужие дела по боку, не мое это дело. Так и прозвали его «Не мое это дело». Как-то раз не мое это дело, купил в соседней деревне на базаре мешок соевых бобов, запасаясь на зиму. Взвалил его на плечо и понес домой. А того и не заметил, что в мешке-то дыра. Идет он себе, да идет, а бобы один с другим сыплются из мешка на землю, да сыплются. А не мое дело, ничего не замечает. Догнал его сосед, который тоже возвращался с базара. Увидел он, что бобы из мешка сыплются, и спросил, не мое это дело. Скажи-ка, сосед, если у другого случилась беда, то как быть, говорить ему об этом или не говорить? Чужие дела никого не интересуют, и беды тоже, — ответил, — не мое это дело. Ну что ж, будь по-твоему, — ответил сосед и умолк. Прошли они еще сколько-то, а бобы, знаясь, все сыплются и сыплются. Мешок уж наполовину опустел. Тут сосед опять спрашивает, не мое это дело. Ну, а если чужой беде можно помочь, братец, тогда как быть? Да никак. Чужое дело не мое, — отвечает, — не мое это дело. Какая тебе самому от этого выгода? Никогда не стоит вникать в чужие дела. — Будь по-твоему, братец, не мое это дело, — ответил сосед. Вскоре они дошли до своей деревни, только здесь заметил не мое это дело, что мешок его почти пуст, все бобы из него выспались. Рассердился он на своего попутчика и давай ругаться. — Что ж ты, тухлое черепашье яйцо, не сказал мне, что в мешке дыра? А сосед ему отвечает. Так ведь я с тобой советовался, не мое это дело. Ты сам мне сказал, что никогда не стоит вникать в чужие дела. По скрипту. На самом же деле все китайцы — большие любители вникать в чужие дела и давать непрошенный совет. Любое, самое незначительное происшествие на улице немедленно соберет вокруг себя огромную толпу народа, причем все будут пытаться принять самое активное участие, помочь и тому подобное. Неравнодушные они люди, эти китайцы, хоть изо всех сил стремятся казаться такими. Кому? Виктория Остапчук. От кого? Денис Никитин. Тема «Парк мира». Привет, Вика. Был сегодня в Парке мира. Парк мира — это такой своеобразный аттракцион на окраине Пекина. Нечто подобное есть в Брюсселе и называется «Мини-Европа». Там разные европейские города представили уменьшенные копии своих главных архитектурных достопримечательностей. В Брюсселе Европа, а у китайцев весь мир. Москва представлена Красной площадью. Франция – Эйфелевой башней и собором Парижской Богоматери. Англия – Биг Беном, мостом Ватерлоо. Италия – Пизанской башней. Греция – Акрополем. Индия – Тадж-Махалом. Сам Китай – Великой стеной. Идея ясна. Нечего по свету разъезжать, достаточно посетить парк мира и приобщиться ко всем достопримечательностям разом. Очень практично, очень по-китайски. А мне после этого парка захотелось везде самому побывать. До свидания, целую, Денис. По скрипту. Учитель сказал, с теми, кто выше посредственности, можно говорить о возвышенном. С теми, кто ниже посредственности, нельзя говорить о возвышенном. Конфуции, суждения и беседы. Кому Владимир Крашенинников, от кого Денис Никитин, тема рикши. Привет. Рикши-юнцы обычно впрягаются в коляску лет с 11, и лишь в редких случаях становятся первоклассными бегунами. Еще в детстве они надрываются. Многие из них так и остаются рикшами на всю жизнь, и даже среди подобных себе им не удается выдвинуться. Те, кому перевалило за 40, зачастую работают с юных лет. Измученные непосильным трудом, они довольствуются последним местом среди собратьев и мало-помалу свыкаются с мыслью, что рано или поздно придется умереть прямо на мостовой. Зато они так искусно возят коляску, так умело договариваются о цене, так хорошо знают маршруты, что невольно вспоминается их былая слава. Да и сами они, помня, они смотрят на рикш-новичков свысока. Но страх перед будущим сильнее воспоминаний, и частенько, вытирая пот, они горько вздыхают, думая о том, что их ждет. И все же их жизнь не так горька, как жизнь тех, кого лишь призрак голодной смерти заставил впрячься в коляску. Среди них можно встретить бывших полицейских, учителей, разорившихся мелких торговцев и безработных мастеровых. Доведенные до отчаяния, с болью в сердце вступили они на эту дорогу, дорогу смерти. Жизнь доконала их, и теперь они влачат жалкое существование, поливая своим потом мостовые. Лао Ше Рикса. Помнится, при первом прочтении роман «Рикша» произвел на меня огромное впечатление. В современном Китае полным-полно рикш, правда, механизированных, на велосипедах, так организму сподручнее и пассажирам удобнее. Прокатился разок на рикше, больше что-то не тянет. Впечатлений, да, честно говоря, никаких. Сел, слез, вот и все дела. Дал рикше на 2 юаня больше, чем следовало. Он удивился, но взял. Вот так я прокатился на рикше. Пока, Денис. Кому? Маргарита Бром. От кого? Денис Никитин. Тема опера. Приветствую дорогую и любимую начальницу. Я побывал на представлении пекинской оперы и спешу поделиться впечатлениями с понимающим человеком. Самое первое впечатление, вернее, удивление, китайцы едят во время представления, и это нормально. Во всяком случае, актеры не возмущались, хотя надо отдать им должное, сами на сцене от приема пищи воздерживались. Второе. Я был шокирован отсутствием занавеса. Оказывается, занавеса здесь не полагается, таковы местные традиции. И правильно, чего ради материю зря переводить, да пыль собирать. Практичный народ китайцы, этого у них не отнять. Третье. Грима в Китае жалеть не принято. Тоннами накладывают, тоннами. Великие символисты, китайцы и на сцене остаются верны себе. У каждого типажа здесь свой грим, по которому его и опознают зрители. У негодяев лица белые, поскольку они утратили чувство стыда и не краснеют ни при каких обстоятельствах. Соответственно, положительные герои щеголяют с бело-розовыми лицами. Вообще, красный цвет грима символизирует добродетель. Черный, как ни странно, на наш взгляд, честность и прямодушие. Синий цвет злодея, золотой цвет божества. Декорациями китайцы не заморачиваются, они у них минимальные и тоже символические. Например, увидев на сцене стул, стоящий на столе, я спросил у своего соседа-китайца, понимавшего по-английски. Оказалось, что эта конструкция символизирует гору. Черный флаг в руках актера обозначает сильный ветер, а белый флажок синий загогулиной — море или широкую реку. Китайцы к такому декорационному минимализму привыкли и воспринимают его как нечто само собой разумеющееся. Герои китайской оперы могут стоять рядом, громко петь и говорить при этом, и в то же время не имеют права замечать друг друга, так считают, что они находятся в совершенно разных местах. Признаюсь честно, мне было немного сложновато воспринимать стоящих бок о бок персонажей как находящихся порознь. Ну, а со временем, конечно, привык бы. Отсутствие декорации на сцене компенсирует множество самых невероятных акробатических трюков, жонглирований, фокусов, исполняемых актерами легко и непринужденно. Правда, назвать все это фантастическое действие оперой язык не поворачивается. Сильно смахивает порой на цирк, но все же это опера. Вывод очень интересно, хоть не совсем понятно. Искренне ваш нерадивый сотрудник, не чуждый высокого искусства, Денис Никитин. По скриптам. На театр теней меня уж не хватило. Кому? Людмила Терехова. От кого? Денис Никитин. Тема «Китайская кухня». Здравствуй, кузина. Оказывается, китайской кухни в природе не существует. Да-да, не существует. Уж так велик и многообразен Китай, чтобы обойтись всего одной кухни. И вот еще далеко не все китайцы едят собак, кошек и крыс с тараканами. А если точнее, подавляющее большинство китайцев ни разу в жизни не пробовали подобной дичи. В китайской кулинарии есть 4 основных, главных направления. 4 кухни. Пекинская или шаньдуньская, восточно-китайская, гуандуньская, она же кантонская, и сычуаньская. Пекинская, северная кухня, умеренно использует острые приправы, включает в себя много мощных блюд, пампушки, манты, пельмени. Ни одно блюдо не обходится без соевого соуса. Готовится все недолго, на очень сильном огне. Для восточно-китайской кухни Шанхай, провинции Джиадзян и Фудзян, характерны изобилие супов и морепродуктов. Сильно острую пищу здесь тоже не уважают. Уважают ее в Сычуане. Тамошние блюда порой, как кажется, целиком состоят из красного перца. Любят сычуаньские повара полностью извратить вкус исходных продуктов во время приготовления блюда, например, придать свинине вкус рыбы. Гуандунская кухня, южнокитайская, и есть та самая, где едят все, что шевелится. Острых блюд здесь не найти, на сто деликатесов, типа собачьего и кошачьего мяса, жареных крыс, живых новорожденных мышат в имбирном соусе и тому подобного в гуандунской кухне хватает. Жители остального Китая подобного всеядства не одобряют, даже проводят акции под лозунгом «Позор! Кошка — друг, а не пища!». Меня уже предупредили, чтобы я ни в коем случае не заказывал блюдо с пафосным названием «Битва тигра с драконом», так как, с позволения сказать, супчик готовится из кошки и собаки, иногда, как более изысканный вариант, из кошки и змеи. Не надо думать, что на юге Китая живут садисты. Нет, все не так. Просто плотность населения там всегда была высокой, еды не хватало, вот и ели, что под руку попадет, лишь бы выжить. Китайцы — нация гуманистов, даже новорожденного мышонка перед опусканием для варки в кипяток полагается оглушить особым молоточком. Китайцы, на мой взгляд, абсолютные чемпионы мира по выживанию и приспосабливаемости. Живешь у горы, питаясь тем, что есть на горе. Живешь у воды, питаясь тем, что есть в воде, учит древняя китайская мудрость. Кстати, я побывал, любопытства ради, в одном из самых известных и дорогих вегетарианских ресторанов Пекина. Ресторан этот, ясное дело, как и все местное вегетарианство, с буддийским уклоном. В меню более 200 различных блюд и чуть меньше, шучу, конечно, приправ. Я долго выбирал и в итоге попробовал краба из картофеля и ростков бамбука, свинину из сои, рыбу из риса с каким-то неизвестным добавками. Было вкусно, но особенно не впечатляло ничем, кроме суммы счета, и в эти деньги более привычно ужинать в московском ресторане, а не в китайском. В общем, хреново из меня вегетарианец. Вернее, совсем никакой. Пока передавай привет Алику. Денис. Постскриптум. Упаси вас, милосердная богиня Гуань Инь, от того, чтобы опрометчиво оставлять палочки для еды воткнутыми в рис или другую пищу. В Китае плошка с рисом и воткнутыми в нее палочками оставляется на могиле после похорон. Еще подобным образом втыкается, куда попало, благовонные палочки, непременные участницы траурной церемонии. Живым так поступать не следует, имейте это в виду. Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема о китайском лице. Здравствуй, Вова. Слово «лицо» является у китайцев одним из самых важных и значительных. Лицо не в смысле физиономии, а в более глубоком. Понятие «лицо» у китайцев равнозначно таким понятиям, как достоинство и репутация. Нет большего несчастья для китайца, чем потерять лицо. Сохранению и приукрашиванию своего лица каждый китаец уделяет очень большое внимание. Можно сказать, что лицо бережется, как зеница ока, и годятся для этого практически любые средства. Например, даже чувствуя себя виноватым, китаец прилагает все усилия для того, чтобы избежать прямых обвинений. Лицо должно быть сохранено любым путем. Вот тебе интересный исторический пример. Один из императоров Джоуской династии узнал, что его главный министр берет взятки кусками шелка, вполне конвертируемые, между прочим, по тем временам валюту. Конечно же, император мог повелеть отрубить мздоимцу голову или посадить его голым задом на быстро растущий бамбук или, на худой конец, потихоньку удавить шелковой веревкой. Вариантов можно подобрать много, ибо китайцы весьма изобретательны. Однако добрый император не пожелал прибегать к крайним мерам, а всего лишь захотел подвергнуть главного министра деликатному увещеванию, причем такому, после которого увещеваемый не полезет в расстроенных чувствах в петлю. Гуманист. И вот что сделал император. Он послал главному министру несколько кусков шелка от своего имени. Конечно, тот не замедлил явиться к императору с выражением благодарности. Император радушно принял его и сказал: «Не стоит благодарности. До меня дошло, что вы любите получать такие подарки, и потому я решил послать вам несколько кусков». «Каково, а?» Император намекнул, что знает о шалостях, и в то же время дал понять, что прощает, и сделал все это деликатно, не обидно, не задев лица главного министра. Лично я не вижу в традиции сохранения лица ничего смешного или нелепого. на мой взгляд, будучи щепетильным относительно всего, что может бросить на него хоть какую-то тень, каждый начинает относиться внимательно и предупредительно к другим людям, к их чести и достоинству. Пока. Будь здоров. Храни лицо и не вздумай сбривать бороду, она символ мудрости. Денис. Постскриптум. В Китае квалифицированный рабочий получает $5 в неделю, тогда как в Америке минимум заработной платы $5 в час. Странно, но в Нью-Йорке не увидишь на улице такого количества довольных лиц, как в Пекине, сказал мне турист из США, ужинавший за соседним столиком. Накипело, видать, у него. В Китае можно почувствовать заботу о своем лице стороны окружающих. Например, во время совместного обеда ваш китайский партнер может намеренно уронить на застланную скатертью стол пару кусочков мяса или рыбы, чтобы вам, не слишком умело обращающимся с палочками, не было неудобно, если у вас что-то упадет на стол. Вот оно как.